Алло, Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Вольнов. Я вам звоню, потому что нашел ваш номер телефона на сайте Tracer.ru в разделе «Контакт». Ага. И у меня к вам есть вопрос. Пожалуйста. По поводу... Ну вот, свежая новость. Вчера 20-летний петербуржец, в общем, погиб. Он делал сальто, его снимали его друзья. Он хотел сделать красивую фотку, но вопрос не об этом. Мне очень интересно, я стал просто что-то по этому поводу читать, и мне стало интересно, а какое, есть ли где-то информация о том, насколько травматичен паркур среди тех, кто занимается им в России? Где-то есть эта информация? Ведь я думаю, что... А статистика какая-то нужна? Ну, может быть, статистика, может быть, не знаю, лично ваше мнение, как человека, который я просто никакого отношения к паркуру не имею, тем не менее, я видел много роликов, где ребята... как-то, ну, падали, там, ударялись, может быть, что-то ломали и так далее. Вот мне очень интересно, насколько все-таки это травматичнее, например, травматичнее, чем скейт, да, или сон? Ну, это то же самое, не знаю, что спросить, насколько мокрая вода. Любой вид спорта подразумевает в себя какую-то какие-то травмы, какие-то профессиональные заболевания и тому подобное. Да, но грибцы не каждый день. В любом спорте, будь то паркур, будь то легкая атлетика, не знаю, там прыжки в воду с 10 метров, везде должны быть какие-то свои правила, своя техника безопасности, физическое воспитание, чтобы этого не допускать. Угу. Ну, бывают ошибки при исполнении, бывают ошибки неопытности, бывают просто переоценка своих сил. Очень жалко, что такие случаи случаются, что люди погибают и... Да, как бы спорт по травмоопасный. Травмоопасный, я понял. Хорошо. Такой был не взяли. Среди ваших знакомых и друзей, которые вот в этой тусовке, так сказать, занимаются паркуром, есть те, кто погиб? Нет, у меня таких знакомых нет. То есть у ваших знакомых хватает, в принципе, мозгов, чтобы не прыгать на крыше 16-этажного здания ради крутой фотки, да? Да. Таких. У меня, слава богу, большинство. Хорошо, но ведь лежит ли на вас какая-то ответственность за подобных дурачков, которые разбиваются с желанием, ну, то есть, исходя из желания сделать крутую фотку? Если бы это происходило под нашим присмотром, грубо говоря, или мы проводили тренировку, и на нашей тренировке произошел бы такой казус, то, наверное, бы мы взяли на себя ответственность, потому что мы... изначально, проводя тренировки, берем на себя ответственность за людей, которые с нами занимаются, потому что у нас есть опыт, и мы показываем те вещи, которые они выполняют. А если человек самостоятельно, как бы в кругу друзей, я не знаю, наверное, надо у друзей спросить, которые допустили подобный шаг, необдуманный, несмотря на высоту, все равно, как бы, это все, сами понимаете, опасно. Я думаю, что доля вины может быть и на друзьях. Ясно. Я бы, будучи не уверенным в своем друге, который при мне собрался бы подобное делать, я бы постарался как-то его остановить или отложить, да, когда это будет более безопасно в условиях, когда тренировано. Конкретно каких-то людей, которые, да, все знают из нашей тусовки, как вы назвали, я думаю, что на них нельзя класть какую-то ответственность, потому что каждый из них делает максимум того, чтобы оградить людей от подобных травм и даже вот таких случаев, которые вы описали. Ясно, хорошо. Мы ведем большую профилактическую работу и превентивные меры, и всякие мероприятия устраиваются с целью того, чтобы люди безопасно занимались. Но на всех как бы не распространяется. Угу. Нельзя успеть везде. Ясно. Хорошо, спасибо за ответ. Это внесло ясность определенную вообще на то, насколько стихийным является паркур в России и так далее. Спасибо большое, успех. Надеюсь, что все будет окей у вас вообще и всех. Все, до свидания. Спасибо.